Оставшиеся для проверки люди замотали головами, показывая, что они тоже не причастны к инциденту. «Так, вы все, кто прошел проверку, отправляйтесь в другим горным вершинам проходить культивацию. Мы утрясем все формальности», — отдал приказ ученый. Место моментально опустело. Монахи почтительно удалились кто куда. Оставшихся 100 людей проверили вяло, не веря, что уже возможно отыскать истинного виновника. Ван Линю досталась комната в одной из соседних низких гор, и он уже сидел внутри, медитируя. Отлично. Восстановился до степени Юаньин, осушив духовную артерию. Результат очень неплох, однако так часто делать опасно. Можно привлечь внимание того человека со степенью Хуашин или того старого черта с уровнем Инбянь, но попробовать стоит. Тут можно выпить еще одну артерию, больше прежней. Если грянет опасность, на худой конец есть звездный компас, размышлял Ван Линь. Тут он вспомнил, что клан восстановления духов, клан из государства пятой степени совершенства, наверняка у них есть монахи с уровнем Инбянь. С этой мыслью в голову Ван Линя пришла еще и идея. Глава 380. 380. Первая встреча с Люмей. Через 6 месяцев у меня будет большая возможность войти во внутренний двор школы очищения души. По слухам, у них есть сокровище школы, флаг души, содержащий 100 миллионов душ. Взмахнув таким флагом, можно повлиять на небо и землю. По силе он находится в одном ряду с лучшим магическим оружием планеты Сузаку. К тому же, школа очищения души использует флаг душ, как свое основное магическое оружие специально, хотя сила божественной способности культиваторов на планете Сузаку может создать свой флаг, но по сравнению со школой очищения души их сила меньше. Если научиться этой технике и развить ее на основе поглощенных блуждающих душ, то сила такого флага будет не сильно отличаться от силы флага ограничений. Глаза Ван Линя вспыхнули, своей правой рукой он быстро задвигал перед собой, и мгновением позже начали появляться иллюзорные круги ограничений. Вмиг он раскинул их вокруг себя, чем полностью запечатал пространство. После этого он хлопнул по сумке и достал мерцающий ярким белым светом нефрит бессмертных. У нефрита бессмертного был отломан угол, но сила бессмертных, выделяемая им, нисколько не отличалась. Культивация была восстановлена до средней стадии юанин. Теперь я могу повторно проглотить кусок нефрита бессмертных и осуществить еще одну атаку на домен чая и печать. После чего Ван Линь в том же месте на нефрите отломал еще один кусок, потом, немного помолчав, вздохнул и положил его себе в рот. Мгновенно у него появилась невообразимая боль, заставляя еще тело нещадно страдать. В это время в стране Чу, снаружи руин бессмертных, по горной долине распространялся дикий хохот и жалобный вой тигра. В горную долину медленно приходила весна, земля покрывалась толстым слоем зеленой травы, и маленькая Чжоу-Ру, одетая в зимнюю куртку с вышитыми на ней цветами и в красных брюках, с двумя косичками сидела в этот момент на тигре, сплошь покрытым черными линиями. Улыбнувшись, она сказала: «Сиабай, ты был непослушным, сегодня ночью я накажу тебя и заставлю тебя есть деревянными палочками». Тигр заревел, в его голосе чувствовалась печаль. За этот год он каждый день страдал от маленькой дьяволицы, даже ночью он часто мучился от кошмаров во время сна, когда видел силуэт этого маленького демона. «Ты слишком громкий, пытайся быть тише, хорошо? О, я вдруг вспомнила, Сиабай, ты можешь научиться кричать, как маленький котенок». Чжоу-Ру улыбнулась и хлопнула своей маленькой ручкой по нему. Рев Сиабая стал еще более несчастным. «Как же там дядя, он до сих пор не вернулся, Сиабай, ты думаешь о дяде?» Чжоу-Ру вздохнула и положила руки на голову тигра. Тигр издал слабый рык, он был сильно удручен. В этот момент он думал только о том, как ему замяукать, как кошка. Тиян сидел, скрестив ноги, внутри пагоды. Его взгляд, наполненный нежностью, был обращен на маленькую Чжоу-Ру. Спустя долгое время он слегка вздохнул. Вести о том, что Ван Линь пропал, уже дошли до страны Чу, и относительно этого он решил ничего не говорить Чжоу-Ру. Он верил, что с культивацией своего благодетеля он выберется из любой опасности. Благодетель сказал, что до прошествия 9 лет он обязательно вернется. Лицо Тияна излучало уверенность. Снаружи, за 1000 километров отсюда, была громовая жаба. Она лениво лежала, греясь в лучах солнечного света. Ее огромные глаза были наполовину прищурены, излучая чувство приятного наслаждения жизнью. Прошел уже год, как она лежала там, абсолютно не двигаясь. Она смотрела на белые облака в небе, Иногда перед ее глазами всплывали события ее прошлой жизни вместе древних богов. Как начиная с рождения она пыталась выжить. Постепенно она росла и каждый день ее был полон схваток, когда все всевозможные виды монстров пытались украсть ее еду или дом. Часто это были ожесточенные битвы. За эти бесчисленные годы свирепых битв, громовая жаба постепенно росла. Медленно она научилась использовать громовая шар. С этого момента на земле древнего бога против своих врагов, исключая нескольких огромных зверей, она безнаказанно буйствовала. В этот момент воспоминаний прошлого живот громовой жабы надулся, но спустя некоторое время медленно опустился. Наконец, она вспомнила про Ван Линя. Этот Ван Линь унес ее с земли древних богов. Потом она вспомнила того комара. Время шло, весна прошла в мгновение и наступил июнь. Июнь, возможно, для всех остальных, не имел большого значения, но для учеников внешнего двора школы очищения души страны Лурвандан, это было знаменательной датой. В этом месяце был назначен день, когда ученики внешнего двора школы очищения души проходили через серьезный отбор, и после серии отчисления из более чем тысячи учеников выбирался один, который входил во внутренний двор. Ван Линь в этот день сидел внутри, закрывшись. Внезапно он пришел в сознание и медленно открыл глаза. Его взгляд был четким и ясным. Если присмотреться, можно было заметить, что внутри есть что-то сияющее, похожее на звезды в ночном небе. Метка чайных листьев на его лице сильно потускнела и осталось только две большие полосы. Эти две большие полосы переплелись со структурой печати Сунь Тая. Проглотив кусочек нефрита бессмертных, Ван Линь полностью его поглотил. Из-за давления сила печати уменьшилась, но полностью избавиться от печати не удалось. Юанин поздней стадии. Спокойно сказал Ван Линь сам себе, потом встал и, глубоко вздохнув, медленно вышел из каменной пещеры. Я все еще чувствую концепцию безостановочного цикла жизни и смерти в природе. Это мой домен. Так как я понял это, ничто не сможет заставить меня забыть. Раньше я думал, что смерть — это смерть, а жизнь — это жизнь. Но оказалось, что иногда жизнь — это смерть, а смерть — это жизнь. Я, Ван Линь, убивал всю свою жизнь, и если смотреть со стороны, то даже сам однажды почти умер. После перерождения я понял немного, что перерождение Лиму Ван было похожим на мое, но тем не менее оно было незавершенным. Ван Линь вышел из пещеры и, посмотрев на горы вдалеке, немного покачал головой. В этот раз я избежал катастрофы, даже образ мышления изменился по сравнению с прошлым. В тот раз несколько месяцев назад в деревне Огненного облака я чувствовал огромную тяжесть. Рожденный жить, сдавшись, умирает. Если рожденный не живет, то сдавшись он не умрет. Эти два уровня понимания соответствуют формированию души средней стадии. Ван Линь стоял снаружи пещеры, свежий бриз дул ему в лицо, а одежда развивалась на ветру с ритмичными звуками хлопка. Этот случай помог мне почувствовать абсолютное понимание хотя бы чуть-чуть. Если я смогу снова прийти к этой точке и снова взглянуть на прожитую жизнь, тогда момент, когда ты сдаешься и умираешь, позволит мне прорваться в управлении доменом и таким образом достигнуть последней стадии формирования души. Вот только формирование души последней стадии требует полного понимания концепции домена жизни и смерти. В свою очередь, завершенный домен жизни и смерти требует завершенной стадии формирования души. В этом и состоит вся трудность. Они нуждаются и зависят друг от друга. Более того, эта завершенность не имеет ничего общего с пониманием домена культиватора на стадии трансформации души. Именно поэтому Лиян с начальной стадии трансформации души смог материализовать сущность своего домена и оставить на мне отметку чайных листьев. Эта мощь, очевидно, не то, с чем может справиться домен культиватора на стадии формирования души. Выходит, даже полная завершенность домена на стадии формирования души имеет другой уровень, который совершенно не похож на более глубокое понимание стадии трансформации души. Лицо Ван Линя выражало некоторую задумчивость. Он и подумать не мог, что вдалеке из глубины пещеры красивая девушка молча смотрела на него. На ее лице было замешательство и глубокая задумчивость, а также тень сомнения, отчего она казалась беспомощной. В прошлом, в царстве бессмертных, старший Чжоу и подарил мне кристалл Вэньдина. Если использовать его при прорыве на стадию Вэньдин, то он окажет огромную пользу. Этот кристалл Вэньдин наверняка содержит в себе концепцию совершенного домена. Не знаю когда, но у меня будет возможность перейти на стадию Вэньдин. Печать домена все еще не исчезла, сейчас я даже и думать не могу о Инбянь, вздохнул Ван Линь. Тянь Юньцзы, вероятно, примет меня в ученики, Я должен как можно быстрее найти его, хотя такая возможность может появиться только после достижения стадии Вэньдин. Если попытаться с текущим уровнем, то Си Тунан никогда не проснется. Улучшить духовную силу области Цзи я также не могу, так как получить кристалл культивации сердца прямо сейчас я просто не в состоянии. К тому же, что более важно, культиваторы на планете Тяньян имеют скорее всего более высокую культивацию, соваться туда с недостатком силы явно не вызовет одобрения со стороны Тянь Юнь Цзы. Ван Линь задумался, но внезапно он обратил внимание на взгляд женщины вдалеке, направленный на него. Кто эта женщина? Взгляд Ван Линя вспыхнул, он прыгнул и полетел прямо к каменной пещере, где была девушка. Женщина отвела глаза и, сделав шаг назад, освободила для него немного места. Ван Линь приземлился на место, где до этого стояла девушка, и холодно пробежался по ней взглядом. Ее непревзойденная красота абсолютно его не волновала. Спустя мгновение, тяжелым голосом он произнес: «Ты меня знаешь?» Девушка посмотрела на Ван Линя и нежным голосом сказала: «Ты меня не помнишь?» Взгляд Ван Линя вспыхнул, и он уставился на девушку. Долгое время он тщательно рассматривал ее, но так и не смог точно вспомнить, где он ее видел. Сильный поток воздуха, пришедший с гор, развивал черные шелковистые волосы и выбил их из прически. Со стороны сейчас девушка была похожа на богиню, спустившуюся с небес. Белоснежной рукой эта красавица тут же поместила свои волосы обратно за ухо и, посмотрев на Ван Линя, произнесла: «Меня зовут Люмей, Люмей». Ван Линь некоторое время подумал, а потом медленно сказал: «Не знаю такую». Люмей слегка вздохнула и немного улыбнулась. Ее улыбающееся лицо было похоже на распускающийся бутон цветка, который мгновенно после раскрытия потряс своей красотой поблекший на его фоне мир. «Собрат-культиватор Ван Линь, я была в секте Хэнк Юэ и носила на спине огромный меч, неужели ты не помнишь?» Услышав происхождение этой девушки, Ван Линь не был удивлен, даже до того, как она сказала, он уже понял, что предположил верно. Люмей, которую я знал, была старейшиной школы Сяньда с глубоким пониманием и природной красотой, она не была учеником страны Сузаку, спокойно сказал Ван Линь. Люмей была поражена, такое выражение на ее лице нечасто можно было увидеть. Она пристально посмотрела на Ван Линя и мягко произнесла: «Собрат-культиватор Ван, эти слова, что ты хочешь сказать?» Ван Линь молчал и продолжал смотреть на Люмей. Спустя немного времени Люмей опустила голову и мягко произнесла: «Собрат-культиватор Ван, боюсь, это недопонимание. Если бы ты еще была старейшиной, то как бы ты вошла сюда, в школу очищения душ? Думаю, из всех стран истинной культивации никто, кроме страны Сузаку, не смог бы попасть сюда». Прервал ее Ван Линь, потом развернулся и пошел назад. Люмей слегка улыбнулась и сказала: «Так ты думаешь, что я ученик страны Сузаку? Собрат-культиватор Ван, ты действительно так уверен? Ты проверяешь меня?» «Собрат-культиватор Ван, я говорю правду, я Люмей действительно не принадлежу к стране Сузаку». Ван Линь не стал поворачивать голову, в его глазах появилась усмешка, и он медленно произнес: «Это был тест для твоего браслета, я видел такой же у Хонг Ди». Говоря это, Ван Линь взлетел и медленно поплыл по воздуху. Люмей посмотрела вниз на браслет на своей руке. Когда налетел ветер, он как раз показал этот браслет. Она посмотрела на улетающего Ван Линя и молчала, потом легонько вздохнула и подумала: «Я не видела его 500 лет, он сильно изменился, он больше не невежественный юноша, теперь его сердце твердо, будто железо, неужели у него есть кто-то?» Глава 381. 381. Предел техники проклятия смерти. Что творится в сердце Ван Линя, не знал никто, кроме него самого. По поводу появления Люмей, у Ван Линя было мрачно на душе. Страна Сузаку как колосс, покрывает всю планету Сузаку, для каждого человека, где бы он ни находился, просто невозможно спрятаться от ее давления. Чем выше культивация выше, тем сильнее оно ощущалось. Хотя он и был в стране Сузаку недолго, но невидимое чувство опасности сильно впечаталось в его память. Тот немой человек из дворца во время битвы с Хонг Ди оставил Ван Линю чувство давления, что даже невозможно воздуха глотнуть. Это чувство возникало из-за скрытых за сценой людей и событий. Избавиться от этого чувства можно мечом, разорвав полотно плетущихся интриг. Страна Сузаку – абсолютный властитель планеты Сузаку. Но если посмотреть на Ван Линя, то даже с абсолютной властью страны Сузаку его дом все равно был покрыт слоем плотной ци смерти. Значение этой ци смерти было необычным случаем жизни и смерти, оно было особым, новым видом, трансформации и потерянных шансов на выживание. Возможно, страна Сузаку уже пришла к своему смертному одру. Ван Линь поднял голову и посмотрел куда-то вдаль. Там была страна Сузаку. Спустя два дня чемпионат школы очищения душ начался. Народу было тьма тьмущая. Около 10 000 человек. Собираясь в круги, они проводили более 100 боев, каждый день по несколько раз. Среди учеников были и культиваторы из семей истинной культивации. Они прибыли только сегодня специально, чтобы принять участие. Школа очищения душ не сильно заботилась об своих учениках. Правило было одно: одержи победу, если нет, то можешь спокойно умирать, пока у тебя есть способности, ты можешь хоть всех тут перерезать. Среди учеников даже распространялся слух, что убийство дает большие гарантии стать внутренним учеником. Если появится тот, кто сможет против через все бои убийством, то он будет допущен во внутренний двор и достигнет невообразимых высот. Этот слух стал быстро распространяться. Говорили, что много лет назад из учеников внешнего двора появилась одна сияющая звезда, которая убивала все время на пути к финалу, но проиграв в конце концов все равно была принята во внутренний двор. Всего одно случайное исключение немедленно превратилось в слух и, как на крыльях, распространилось между всеми учениками. Каждый раз во время большого соревнования из более чем 10 000 учеников внешнего двора выживало даже меньше половины, без исключений. Кроме того, для участия требовалось внести много камней души только за слабую возможность в следующий раз попасть во внутренний двор. За бесчисленное количество лет смертей учеников внешнего двора было много, очень много, не было даже возможности посчитать их всех. Также никто не знал, что школа очищения душ также устанавливает каждый раз флаг душ над полем боя, собирая души умерших. Таким жестоким образом, перерабатывая души учеников, школа постепенно увеличивает свою силу. Каждый день огромное количество учеников внешнего двора умирает, более сотен полей бит все время находится под течением рек из крови. Ван Линь за эти дни заметил, что душа каждого умершего притягивается платформой и исчезает в неизвестности. В этот день Ван Линь должен был выйти на сцену. Он парил в воздухе, а затем тихо приземлился на платформу. Культиватор стадии формирования ядра в черных одеждах, бывший внутренним учеником, холодно бросил взгляд на Ван Линя и внезапно испугался. По его мнению, культивация этого человека ничем не отличалась от уровня любого другого ученика внешнего двора, но он увидел в нем что-то пугающее, так что он перестал думать и быстро назвал: «Номер 8972, выходи». Из толпы послышался чей-то низкий крик, и толстый мужчина тут же выпрыгнул оттуда. Казалось, что огромный мясной шарик упал на платформу. Он не разговаривал и, мгновенно сложив перед своими руками печать, создал несколько огненных шаров. Они были похожи на огромный огненный дождь. Как только мужчина указал, огонь полетел на Ван Линя. Последняя стадия заложения основы. Ван Линь покачал головой. Как только он попал за дверь внутри пещеры, его культивация остановилась на средней стадии формирования ядра. Махнув рукой, он спрыгнул с платформы. Как только он сошел с платформы, тело толстого и мускулистого культиватора затряслось, огненные шары повсюду мгновенно исчезли, его голова запрокинулась, и он бессознательно упал на платформу. Ван Линь не убивал людей, убийство молодого поколения культиваторов заложения основы было бы для него потерей лица. Время шло, огромное количество учеников внешнего двора умерло. Спустя 7 дней из более чем 10 000 культиваторов во второй раунд прошли только 100, причем половина из них умерла. Кто-то был сильно ранен и сдался, а кому-то просто повезло не умереть. За эти 7 дней четверо учеников внешнего двора вызвали взгляды удивления со стороны школы очищения душ. Один из этих четверых был старик с сединами. Он имел последнюю стадию формирования ядра. Он убивал каждого своего оппонента, используя особую чудовищную божественную способность. Как только начинался бой, он тут же выкрикивал: «Умри!» И его враг тут же умирал. Ван Линь, увидев такую технику, сразу вспомнил о своей сфере Цзи. Он был поражен, но присмотревшись, он понял, что это божественные способности сферы Цзи, хотя и похожи, но полностью различаются. «Техника проклятия смерти», — предположил Ван Линь название техники после недолгих раздумий. В прошлом в море демонов его сфера Цзи была ошибочно принята именно за эту технику. Эту технику проклятия смерти было очень трудно развивать. Ван Линь за 500 лет своей жизни впервые увидел культиватора, применяющего ее. Следующий культиватор из четверки был невысокий, худощавый юноша, хотя его культивация была на начальной стадии формирования ядра, но он казался диким животным. Относительно особых заклинаний он всегда мог почувствовать их силу и предсказать поведение, так что он всегда шел в контратаку и выходил с победой. Возможно, повстречав высокоуровневый культиватор, его интуиция станет менее полезной, однако он все равно мог быстро найти чужие недостатки. Ван Линь сейчас был в медитации и вдруг посмотрел на этого юношу, и внезапно в его сердце появилась симпатия к нему, но мгновенно он отбросил эту мысль. Третьим был культиватор, похожий на Ван Линя. Этот был грубиян из пещеры 743. Его магическим оружием был бумажный талисман, который он использовал, чтобы разрезать бесчисленное множество культиваторов на своем пути. Он убил каждого своего врага. Последним, четвертым, был сам Ван Линь. Встречая любого ученика, он просто взмахивал рукой и вынуждал своего оппонента упасть без сознания, тем и привлек к себе много внимания. Ван Линь делал это нарочно, чтобы обратить на себя больше внимания и, чтобы доказать людям, что он войдет во внутренний двор не просто так, что обеспечит его более безопасное будущее. Что до Лю Мэй, Ван Линь полагал, что даже так она снова придет к нему, найдя способ пробраться во внутренний двор. Время быстро шло, еще 7 дней прошли, после тяжелых боев из 100 учеников осталось только четверо. Разве не совпадение, что это были именно те четверо, так приковавших к себе внимание культиваторов школы очищения душ? Сегодня Ван Линь снова вошел на платформу. Он стоял на платформе и смотрел на культиватора напротив него. Уголки его рта побежали вверх и показали странную улыбку. Это был тот грубиян из пещеры 743. Управляющим в этом раунде был культиватор начальной стадии Юанин, мужчина, только вошедший в средние годы своей жизни, но его голова уже была седа. Посмотрев на учеников, он холодно крикнул: «Начинайте!» Как только его голос стих, тот невежественный культиватор показал небольшую улыбку, тяжело вздохнул в сердце и быстро произнес: «Я признаю поражение». Культиватор Юанин был поражен, он взглянул на невежественного грубияна и спросил: «Признаешь?» Культиватор кивнул и снова повторил: «Я признаю поражение». Говоря это, он сделал несколько шагов и ушел с платформы. Все внутри него клокотало, вообще внутри его тела все еще было ограничение, он должен был признать поражение, иначе ему точно не пережить этот бой. После того, как он сошел, он тут же глянул на Ван Линя. Ван Линь громко рассмеялся и, немного покачав головой, сошел с платформы. Человек с культивированием техники проклятия смерти быстро расправился с диким юношей. Юноша ничего не мог противопоставить мощи техники проклятия смерти, и тут же умер, но его душа не была поглощена ареной, а была спасена невероятным сиянием школы очищения душ. Таким образом, в этом крупном соревновании остались только двое: Ван Линь и старик, назвавшийся Сима. Последнюю битву перенесли на следующий день. На платформе стоял Сима с мрачным светом в черных глазах. Культивация его техники проклятия смерти была очень болезненна. Спустя много лет настал момент, когда он сможет достигнуть успеха, став внутренним учеником школы очищения душ. Он верил, что сможет сделать это. Более того, техника флага душ школы очищения душ здесь могла смешаться с его техникой проклятия смерти и помочь ему повысить культивацию вместе с мощью техники. Это то, что повторял его учитель: развивая эту технику, его успех достигнет невероятного масштаба. Потеряв сферу Цзи давным-давно, он вновь станет сравним с ней. Ему не хватает только одного. Вспоминая своего учителя, в глазах Симы появлялся след фанатизма. В его глазах культиватор Юанин был невероятно силен, а с техникой проклятия смерти он может противостоять кому угодно, что даже культиватор формирования души побежит от него, сверкая пятками. В его воспоминаниях его учитель без сомнений мог тягаться со старыми монстрами трансформации души. Техника проклятия смерти — только если твой оппонент сильно превосходит тебя в культивации, иначе никто не сможет противостоять тебе. Это учение мастера Дуа. Так описывал эту технику древний культиватор. Он писал, что даже так она не станет сферой Цзи, а будет только имитировать божественную способность сферы Цзи. Если только культиватор будет чрезвычайно силен, только тогда он получит безграничную власть. Слова его учителя глубоко засели в мозгу Симы. Теперь он смотрел прямо на своего последнего противника перед собой. Он взглянул на юношу Цинму, указал на него пальцем. В его глазах тут же появилось сильное желание убийства, и они засверкали. Не дожидаясь никого, он крикнул: «Умри!» Техника проклятия смерти, следуя словам старика, тут же пришла в действие. Глава 382. 382. Внутренний двор школы очищения душ. Техника проклятия смерти. Когда древний культиватор закончил изучать сферу Цзи, он смог ее сымитировать с помощью своей божественной способности. Эта техника невероятно сложна для практики, но тем не менее в отличие от сферы Цзи доступна всем. Пока культиватор ее практикует, как только он говорит «умри», то тут же, человек, на которого он указал, умирает. Для культивации этой техники требуется собрать три разных типа ци. Это ци смерти, темная ци и ци убийства. Ци смерти можно конденсировать из костей умерших, хотя в них она не концентрирована, но все же имеют идею смерти. Что касается второго типа мрачной ци, она является составной частью темной природы женщины. Сбор этой накопленной женской инь является и сбором этого типа ци. Два типа, сливаясь вместе, приобретают свойства острого наконечника, которые находятся под контролем ци убийства третьего типа, и после полного объединения повлияют на культиватора. Если они не убьют его, то он получит возможность использовать технику проклятия смерти. Ему придется каждый день терпеть невообразимую боль. Более того, каждые 3 года его жизнь будет снова находиться на кончике острия с большой вероятностью смерти. Таким образом, пережив несколько циклов, техника проклятия смерти становилась настоящей техникой, после продолжения культивирования которой, вероятность смерти цели только возрастала, ведь в конце концов она имитировала сферу Цзи. В сравнении со сферой Цзи ее сила намного слабее, степень опасности при ее культивации намного больше. Культиватор должен быть сильно сосредоточен и осторожен, потому что полученные возможности могут быть меньше потерянных. Мощь этой техники хотя и ужасает, но с повышением культивации она будет становиться только меньше. В момент, когда Сима выкрикнул слова смерти и указал направление для божественной способности техники проклятия смерти, тут же из странного разрыва около его пальца появилось что-то и начало распространяться. Пустое пространство покрылось рябью, будто в спокойное озеро бросили камень. Взгляд Ван Линя засиял странным светом, но его тело не двигалось, он стоял в том же месте, чувствуя мощь техники проклятия смерти. Как только Сима указал на него, он тут же почувствовал, что духовная сила внутри него разделилась под влиянием холодной ци. Холодная ци и культивация, которая ощущалась сквозь трещину, была совершенно иной. Как только оно появилось, оно постоянно вливалось в тело Ван Линя и сливалось с его духовной силой. Слияние этой ауры поразило Ван Линя, оно было очень похожим. Если бы его основное тело сейчас тут появилось, было бы никакой разницы, но человек перед ним был невероятно молод, он убил еще так мало, почему он мог конденсировать такую же ауру убийства? Хотя аура убийства была бледной, но при появлении она мгновенно сливалась с мрачной ци, формируя острую странную силу, следующую в его тело прямо и атакующую его изначальную душу. С огромной силой Ван Линя уничтожить странную силу техники проклятия смерти он мог бы за мгновение, так что он сразу направил свой изначальный дух и схватил эту странную силу. Тщательно рассмотрев ее и учитывая его знания о сфере Цзи, он полностью понял источник силы техники проклятия смерти. Сила техники проклятия смерти хотя и была велика, но в сравнении со сферой Цзи уступала очень во многом. Сфера Цзи являлась вариацией божественного возмездия, заставляя культиваторов умирать с одного удара. Но эта техника проклятия смерти являлась божественной способностью, ее культивация была намного ниже, на своем уровне она тоже могла убивать одним словом, но чем выше культивация, тем слабее будет эффект. Для примера, культиватор средней стадии формирования ядра, используя эту божественную способность с врагами ниже уровня, будет разбираться в легкую. Даже с оппонентами равной культивации он вероятно будет выигрывать, даже если он не сможет убить, то точно пошатнет разум врага. Но если он встретит культиватора поздней стадии формирования ядра, то эффект его божественной способности будет минимален и скорее всего это приведет к неприятным последствиям. Она сильно различалась со сферой Цзи. Ван Линь слегка покачал головой, хотя эта техника проклятия смерти была довольно таинственна, все же она не могла противостоять ему. Странная сила, которая была вызвана ею, мгновенно бесследно растворилась внутри его тела. Тут же тело Симы затряслось в лихорадке, в его глазах появился свет непонимания и он выплюнул полный рот крови, его глаза мгновенно побледнели. Осознание того, что кто-то превзошел его технику, пришло к нему быстро, он мгновенно почувствовал последствия разрушения своей техники и со вспышкой его тело упало на землю. В то же время таинственный свет прилетел от внутренних дверей школы очищения души вместе с телом Симы, вернулся за двери. Без особых трудностей Ван Линь стал победителем этого соревнования. Ученик, управляющий боями, тут же сомкнул кулаки перед собой в знак приветствия и с улыбкой произнес в сторону Ван Линя. С помощью Ван Чжина, собрат-культиватор Цин Му, встретится со старейшиной, следуй за мной. Ван Линь, улыбнувшись, кивнул и, превратившись в радугу вместе с Ван Чжинем, полетел через внутреннюю дверь школы очищения душ. Проходя через дверь, ведущую во внутренний двор, Ван Линь прошел через большой массив формаций, войдя внутрь. Перед его глазами предстали бесконечные вершины гор, продолжающиеся до самого горизонта. Среди них было три возвышающихся вершины. Это три великих вершины являются собственностью секты очищения душ. Они различаются по типу деятельности. Очищение души, вызова и запечатывания, коротко объяснил Ван Чжэн, пока они летели. Ван Линь кивнул в ответ и посмотрел на три огромных вершины. Над этими тремя вершинами было несколько огромных золотых колец. Со стороны было заметно, что они испускали золотое сияние, что заставляло весь внутренний двор школы очищения душ сиять в его лучах. Эти девять золотых колец – это девять мест закрытых тренировок культиваторов формирования души. Когда-нибудь я также достигну формирования души и стану десятым кольцом. В глазах Ван Чжина горел огонь патриотизма. Ван Линь посмотрел на девять золотых колец, оттуда он мог чувствовать огромную, скрытую в каждом кольце, безграничную духовную силу. Если моя культивация восстановится, никто из культиваторов внутри этих девяти колец не будет мне соперником. Ван Линь был спокоен. Цин Му, ты знаешь Цзэнню? Спросил Ван Чжэн. Цзэнню, сказал Ван Линь, потом кивнул и ответил, слышал что-то. Вообще-то в прошлом десятый культиватор формирования души из моей школы очищения душ умер от руки этого Цзэнню. Тут же Ван Чжэн с уважением в глазах продолжил, этот Цзэнню, моя цель, я буду таким же, как он, стану первым на планете Сузаку культиватором трансформации души. Ван Линь был поражен, он немного подумал, но не мог вспомнить, чтобы он убивал культиватора формирования души из школы очищения душ. Я, конечно, не знаю всего, но по слухам предок на стадии формирования души путешествовал по другой стране и, к сожалению, повстречал Цзэнню и был убит им, сказал Ван Чжэн. Ван Линь потер нос, он никак не мог вспомнить ничего подобного. Как же удобно, что этот Цзэнню внезапно пропал. Мой предок, первый старейшина школы очищения душ Дан Тян, был готов пойти и разыскать его, чтобы узнать причину. Вздохнул Ван Чжэн. Первый старейшина Дан Тян? Взгляд Ван Линя вспыхнул. Об этом знают все, так что ничего, что я тебе рассказал. К тому же ты тоже стал учеником внутреннего двора школы очищения душ. Видишь там золотое кольцо, а около него два кровавых. Это наши два предка трансформации души проходят закрытую тренировку. Ван Чжэн. Ван Линь поднял голову и смутно разглядел вдалеке около девяти золотых колец еще два кроваво-красных. Разговаривая, двое культиваторов прибыли на вершину. На этой вершине из синего камня был построен главный зал. Ван Чжэн, остановившись перед главным залом, произнес: «Цин Му, иди, лично встретит тебя внутри». Ван Линь кивнул и спокойно вошел внутрь главного зала. Во дворце было темно. Как только он вошел, он почувствовал сильное давление, распространившееся из центра зала, но это давление было слишком слабым, чтобы повлиять на Ван Линя, однако он все равно скривил лицо и стал идти медленнее. Тут же давление исчезло и старческий голос послышался из глубины. «Входи!» Ван Линь сразу изобразил на лице расслабление и вошел. В то же время весь зал мгновенно засиял, окруженный по всему периметру синими огнями. В середине сидел старик в длинном зеленом платье. Со вспышкой в глазах он глянул на Ван Линя. Культивация этого человека уже достигла последней стадии юанины, до формирования души ему не хватало совсем немного, а именно понимания небесного дао. «Как твое имя?» Старик отвернулся от Ван Линя и мягко спросил. «Ученик, Цин Му». Ван Линь сжал перед собой кулак другой рукой в знак почтения. «Объясни, как ты развеял технику проклятия смерти Симы?» Старик уставился на Ван Линя. Ван Линь был спокоен и спокойно произнес. Ученик скрывал свою культивацию, он уже достиг последней стадии формирования ядра. Эта техника проклятия смерти в действительности не могла навредить мне. Старик кивнул, по его мнению Цин Му не врал. Когда тот вошел в зал, он почувствовал, что его культивация не была на средней стадии формирования ядра, а была на последней стадии полного понимания формирования ядра. Тело старика двинулось, и он мгновенно оказался около Ван Линя. Пальцем правой руки он указал вперед и со скоростью молнии достиг лба Ван Линя. Ван Линь не стал уклоняться, вместе с пальцем на его лбу он почувствовал, что внутрь его тела проникает холодная ци, но даже так изначальный дух Ван Линя нисколько не боялся его. Спустя немного времени старик убрал палец и посмотрел в глаза Ван Линю уже не холодным взглядом и тут же серьезным тоном произнес: «Старик является старейшиной школы очищения душ, ты должен пойти в павильон и получить одежду и талисман ученика, также ты можешь выбрать себе технику для изучения и пойти культивировать ее на любой вершине, для которой у тебя хватит сил. В школе очищения душ нет учителей, все зависит только от твоей культивации. Если у тебя есть вопросы, спрашивай меня». Ван Линь почтительно кивнул, потом развернулся и ушел. Почти сразу, как он ушел, два ужасающих божественных сознания появились в главном зале. «Собрат-культиватор, это он?» «Конечно», — сказал старик, слегка хмыкнув. «Собрат-культиватор, наш предок закрыт в тренировке последние несколько лет. Я с остальными не хочу брать еще одного ученика». «Смешно, брать еще одного ученика в школу очищения душ, один или не один, какая разница, с его силой он не пойдет по пути нашей школы очищения душ», — холодно произнес старик. Младший брат сильно обиделся. «Ха-ха, того юношу с врожденной интуицией выбрал он, а я выбрал культиватора техники проклятия смерти, но оказалось, что победу одержит вообще другой, ты удовлетворен». «Чушь, эти двое оба имеют отличную божественную способность, но все же в сравнении, культивация этого человека немного выше. Брат не должен отказываться от него», — сказал старик. Два божественных сознания начали громко смеяться, а после исчезли друг за другом. Ван Линь выходил с вершины горы школы очищения души и вернул свое божественное сознание. Культиваторы формирования души, находящиеся в закрытой тренировке, похоже, трое из них защищают школу. Взгляд Ван Линя вспыхнул, и он вошел в зал неподалеку. Там, после получения одежды и талисмана ученика, Ван Линь посмотрел на утреннее солнце и дворец, купавшийся в его лучах. Глава 383. 383. Третья техника флага душ. Павильон хранения знаний вершины очищения душ был небольшим и имел всего три этажа. Заметив, что кто-то вошел, взгляд вялого, высохшего старика стал бледно-желтым, и он, подняв глаза, сказал: «Талисман ученика». Ван Линь достал талисман, старик взглянул на него и сказал: «Тебе запрещено подниматься на третий этаж, а на остальных тебе позволено находиться в течение 3 дней». Ван Линь кивнул и вошел в павильон. Взглянув на первый этаж, он увидел ряды полок, поверх которых лежали нефриты передачи, среди них даже имелись бамбуковые свитки. Прокатившись по ним взглядом, Ван Линь понял, что техник, описанных в них, очень много. Некоторые он уже знал, а некоторые он даже видел в первый раз, но ни одна из них не являлась техникой очищения флага душ. После чего Ван Линь проследовал на второй этаж. Нефритовых свитков здесь было намного меньше, они были разделены на 4 части, а некоторые даже имели некоторое описание. Ван Линь прокатился по ним своим божественным сознанием, и тут же его взгляд упал на нефритовый свиток. На его подставке была надпись: «Создание флагов душ». Он взял этот свиток, но, внимательно его изучив, его брови все-таки нахмурились. В этом свитке и правда был описан метод создания флагов, но разницы в технике создания флагов, которым владели культиваторы вне школы очищения душ, не было. Он был абсолютно таким же. Если бы культиваторы школы очищения душ создавали бы флаги этим методом, то они бы ни за что не достигли всего, что сейчас имеют. Тщательно осмотрев 2 этажа, Ван Линь все еще не был удовлетворен. Внезапно его взгляд упал в сторону 3-го этажа, но он не стал действовать опрометчиво и вернулся к худощавому старику у входа. Там же он сложил руки в знак почтения и сказал: «Старший, почему мне нельзя подниматься на 3-й этаж?» Старик сильно выдохнул, посмотрел на Ван Линя и сказал: «Нельзя, значит нельзя, хватит пустой болтовни». Взгляд Ван Линя похолодел, и он уставился на старика. Старик нахмурился, пробормотал что-то и нетерпеливо сказал: «Не сверли меня взглядом, ты хочешь найти свиток с методом создания флагов душ? Что ж, я скажу тебе, этого свитка здесь нет, на 3-м этаже его нет тоже, всего свитков создания флагов душ есть 10 штук, если ты хочешь его получить, то тебе придется украсть его, тебе придется сразиться за право владения пещерой, если ты победишь, то сможешь начать изучение этой техники». Ван Линь посмотрел в сторону, куда указывал старик. Там была пещера для закрытых тренировок. «В школе очищения душ нет правил, если ты хочешь что-то получить, то если у тебя есть способности, можешь убивать и красть, так ты сразу получишь и женщину для совместной культивации и другую помощь. Если у тебя нет силы, то посмотри в сторону тех, у кого ее тоже нет, объединяйтесь и культивируйте вместе, не позволяя другим красть у вас», — сказал старик с насмешкой в глазах. «Правил нет, делай что хочешь». Ван Линь слегка улыбнулся. Эта школа очищения душ была действительно интересной. Его взгляд вспыхнул, и он внезапно взмахнул правой рукой. Тут же старик, схваченный огромной невидимой рукой, яростно закричал. Старик был поражен. Он улыбнулся, и на его лице нестерпимая боль быстро сменилась на желание сражаться. Он рассмеялся и прокричал. «Хорошо, хорошо, за более, чем 100 лет ты пятый, у кого хватило смелости. Давай, старик поиграет с тобой». Сказав это, он начал сопротивляться, пытаясь вырваться. Взгляд Ван Линя был холоден, он взмахнул правой рукой, и мгновенно тело старика потянуло в сторону невидимой силой, после чего оно ударилось о каменную стену с громким звуком. Ударившись об стену, старик почувствовал головокружение. Медленно, придя в сознание, он яростно заорал, но внезапно его тело было снова схвачено и снова полетело в стену. Бам, бам, бам. Звуки ударов об стену повторялись один за другим. Каждый раз старик жалобно кричал, а из его горла текли ручьи крови. Наконец Ван Линь снова его схватил, но тут же был остановлен поспешной мольбой. «Не кидай, почтенный, я назвал тебе почтенным, прости меня, если ты еще раз меня кинешь, то мои старые кости не выдержат и разлетятся на осколки». Ван Линь отпустил старика, и тот упал на землю. Ему понадобилось время на то, чтобы подняться, а после он произнес: «Собрат-культиватор, имея такую силу, ты должен напрямую отправиться на кражу нефритового свитка. В нашей школе очищения душ, пока ты не убьем слишком много людей, никто тебя не остановит». Ван Линь посмотрел в глаза старику, потом развернулся и ушел. Спустя некоторое время он подошел к пещере, на которую указывал старик. Снаружи ее было несколько ограничений, которые Ван Линь обнаружил, проверив вход своим божественным сознанием. Также он заметил мужчину средних лет и двух женщин около него. Все они сидели в медитации. Взгляд Ван Линя вспыхнул, и он начал быстро двигать правой рукой, создавая призрачные кольца ограничений. Появляясь, они испускали рев, тут же направив их на вход. Ван Линь с громким взрывом разрушил все ограничения снаружи и с грохотом обвалил пещеру. Смотря на это издалека, тело старика затряслось. Он специально указал на ту вершину очищения душ. Многие пытались отобрать ее, но никто не смог победить. Сейчас же эта каменная пещера была разрушена, и мужчина средних лет с ревом мгновенно вылетел оттуда. Приняв вид радуги, он мгновенно вылетел и хлопнул по своей сумке. Тут же в руках у него появился маленький фиолетовый флаг. Он потряс его, и несколько сотен душ с ревом вышли наружу. Это были души мужчин и женщин. Они надрывно кричали и, заслоняя небо, бросились в сторону Ван Линя. «Ты уничтожил мою пещеру, да ты смерти ищешь». Ван Линь оставался спокойным. Человек, который только что вылетел из пещеры, был не на стадии юанин, а на последней стадии формирования ядра. Хотя это и был флаг душ, но он не был обычным. Ван Линь сразу обратил внимание на то, что над флагом среди выпущенных душ парила золотая нить. Душа, которая попадала на эту нить, тут же превращалась в темную ци, и казалось, что легкий порыв ветра сможет легко распылить ее состояние. Эти несколько сотен душ были полны силой души. Более того, были несколько душ, которые распространяли далеко не слабое давление культиватора стадии формирования ядра. «Появись». Взгляд Ван Линя просветлел, как только он увидел различия по сравнению с его флагом. Среди душ определенно была та, которая могла использовать божественные способности и контролировала остальных, из-за чего сила флага душ постоянно росла. Взгляд Ван Линя сверкнул, тут же он правой рукой схватил воздух, и флаг душ из рук культиватора формирования ядра мгновенно полетел в руки Ван Линя. Схватив чужой флаг, Ван Линь тут же стер вражеское божественное сознание и поместил в него свое, после чего чувство совершенной гармонии появилось в его сердце. После того, как Ван Линь потряс флагом, души, которые были до этого были выпущены, полетел обратно в флаг. Культиватор формирования ядра был ошеломлен. Он сделал большой глоток холодной ци и без промедления достал черный нефритовый свиток. Кинув его на землю, он отступил и крикнул: «Признаю поражение, каменная пещера переходит к тебе, нефритовый свиток тоже, но этот флаг я бы не хотел отдавать тебе, тоже теперь твой. В пещере также есть две мои наложницы, одну из них я даже еще не опробовал, так что ты можешь повеселиться, они теперь твои. Я отдаю тебе все, за то, что ты не убил меня». Говоря это, он быстро отступил. Ван Линь глянул на этого человека и решил его не трогать, после чего притянул нефритовый свиток к себе и начал тщательно осматривать. В это время из каменной пещеры вышли две женщины. Они обе выглядели отлично, и на их лице не было и капли удивления. Такие кражи встречались довольно часто, так что они спокойно вышли и встали около пещеры. Это техника создания флага душ школы очищения душ, но она не полная. Ван Линь свернул обратно божественное сознание и слегка нахмурился. На одной из девушек было яркое платье. Как только она увидела, что, рассмотрев нефритовый свиток, Ван Линь нахмурился, она тут же произнесла мягким голосом. Собрат-культиватор, видимо, тоже заметил недостатки в технике. Ван Линь поднял голову и взглянул на девушек. Они обе были на средней стадии формирования ядра. «И что?» – спросил Ван Линь. Девушка в яркой одежде быстро ответила. «Собрат-культиватор, наверное, Цин Му, победитель соревнования внешних учеников». Сестра Сю Ян видела собрата. Что до недостатка этого метода, это из-за того, что техника создания флагов душ школы очищения душ состоит из трех методов, они названы так же, как и три вершины. Очищение души, освобождение и запечатывание. Эти три метода вместе составляют единую технику создания флагов душ. Взгляд Ван Линя сверкнул, здесь уже получил нефритовый свиток, но раз он все еще не удовлетворен, то он решил расширить свое божественное сознание и, превратившись в радугу, полететь к вершине, что находилось чуть ниже. Увидев это, две девушки обе были поражены и поспешно последовали следом. В школе очищения душ ученик мог быть один, если только его культивация невероятно высока, иначе он будет в большой опасности, поэтому часто ученики собирались в группы из трех или четырех человек. Если ты проиграешь в битве с другим, то ты должен отдать ему все, что имеешь. После того, как оппонент сдался, убивать его запрещается, иначе вмешаются старшие. Такие странные порядки были объяснены хранителем врат. Таким образом, старшие показывали, что они все-таки являются учителями, но в действительности никто не знал причины таких порядков в этой школе очищения душ. Собрат-культиватор, от которого они зависели, был выгнан Ван Линем, так что они должны были последовать за ним. Пока Ван Линь летел, его лоб сморщился, и он остановился. Потом обернулся и крикнул: «Не ходите за мной!» Потом, холодно взглянув на девушек, Ван Линь развернулся и полетел один. «Сестра, что нам теперь делать?» – спросила Сю Ян другая девушка. Сю Ян топнула ножкой, слегка хмыкнула и сказала: «Что нам еще делать? Он не позволил нам следовать, но когда он найдет себе каменную пещеру, мы останемся рядом с ним, и, возможно, другие не придут к нам и не помешают нам культивировать». Долетев до следующей вершины очищения душ, взгляд Ван Линя упал на гору. Немного осмотрев его, Ван Линь мгновенно достал летающий меч из сумки, тут же он напал на эту гору и вырезал в ней пещеру. Затем он влетел внутрь и сделал несколько ограничений для блокирования входа своего жилища. В этой пещере взгляд Ван Линя упал на стену перед ним. Причина в том, что он выбрал эту гору потому, что она была далеко от духовной артерии. Хотя до этого он поглощал духовную силу, как безумный, но сейчас ему могли помешать, поэтому со вспышкой он исчез отсюда и появился около духовной артерии под одной из вершин очищения душ. Сев, скрестив ноги, Ван Линь распространил свое божественное сознание, внезапно его взгляд изменился. Духовная артерия в глубине горы под вершиной очищения душ была заполнена черной ци, препятствовавшей обследованию божественным сознанием. Большая масса духовной силы медленно извлекалась из духовной артерии и всасывалась в черный ци. Ван Линь поместил свое божественное сознание на границе черной ци и тут же почувствовал внезапную печаль и жалостливые крики душ, которые время от времени доносили из нее. «Не пускает божественное сознание?» Взгляд Ван Линя вспыхнул, он внезапно понял, что вокруг этой черной ци есть ограничения. Ограничения были причиной невозможности обследовать ее божественным сознанием. Ван Линь присмотрелся и через некоторое время внезапно застыл. Это было древнее ограничение души. Внутри Ван Линя все задрожало. Глава 384. 384. Золотой флаг душ. Древний дух ограничения является очень редкой разновидностью древних ограничений. Данное ограничение обладает душой, которая изменяет суть ограничения и усиливает его многократно. Если проводить параллели и говорить метафорами, то обычное ограничение является неодушевленным предметом или неким замком, который можно раскрыть определенным способом. Дух ограничения же обладает иной природой. Можно сказать, что он является живым. и такое ограничение представляет из себя живую душу. Ван Линь сверкнул глазами и ненадолго задумался. Затем он растворился в пространстве и возник около древнего духа ограничения. Черный дым, окутывавший духа, неожиданно забурлил и заклокотал, выстреливая двумя лучами черного света. Из глубины дыма донеслось глухое рычание. Юаньшень Ван Линя затрепетал и отступил на несколько шагов. Храня молчание, он принялся разглядывать дым. Рычание стало чуть громче, как бы предупреждая о последствиях. Наверняка здесь хранится какой-то драгоценный волшебный артефакт, если сюда кто-то наложил печать духа ограничения, сверкнул глазами Ван Линь. Он сделал магический пас с руками, призывая призраков. Появившись, они плотным кольцом окружили тело Ван Линя. Вперед! Резко выдохнул Ван Линь, вытягивая вперед обе руки. И призраки потоком один за другим ринулись в черный дым. Дым заклокотал еще сильнее, словно сердясь. Рев стал еще громче. Ван Линю стало не по себе. Рев налетел на него, заставляя Юаньшень испытать нешуточную боль. Недавно восстановленный, он начал словно трещать по швам. Нахмурившись, Ван Линь отступил. Облако дыма продолжало бушевать. Оно клокотало и становилось все гуще. Облако все сгущалось и сгущалось, пока вдруг неожиданно не превратилось в демона с рогами на голове, источающего черный дым. Когда появился демон, Ван Линь разглядел, что в землю, прежде покрытую черным дымом, был воткнут небольшой флаг золотого цвета, который, собственно, и был источником черного дыма. Глаза демона горели огнем. Он разинул рот, показывая кроваво-красную пасть. Призраки, призванные Ван Линем, разом накинулись на демона, облепляя его. Демон разинул рот, выстреливая двумя потоками темной ци. Затем, неловко прыгая, словно теленок, он бросился на Ван Линя. «Цилинь?» – спросил сам себя Ван Линь, растворяясь в пространстве. Демон ударил лапой, но Ван Линя уже там не было. Удар пришелся по пустому месту. Демон задрал голову и громко завыл. Чудовищный рев заполнил собой всю округу. Повыв еще немного, демон наконец превратился в черный дым и вернулся в золотой флаг. Ван Линь переместился на сотню чжанов в сторону. Нахмурившись, он погрузился в размышления. Нет, это не Цилинь, но похож на него. А золотой флаг, наверняка творение клана восстановления духа. Наверняка, это флаг душ, а демон, охранный дух и одновременно одна из душ флага. Интересно, клан восстановления духа каким способом создали данный артефакт? Определенно, здесь чувствуется древний дух ограничения, задумался Ван Линь, усаживаясь на землю для медитации, а демон-то не особо силен. Где-то начальный уровень Хуашень. Ван Линь продолжал размышлять. Данная ситуация кажется довольно странной. Если замыслы Чжу Цуэ действительно невозможно разгадать, то мне стоит покинуть планету Чжу Цуэ и отправиться на поиски Тянь Юньцзи. Время течет быстро, в одно мгновение прошло несколько месяцев. Ван Линь сидел, медитируя, в пещере. Раньше здесь росли только густые сорняки. Место было довольно пустынным и безлюдным. Сейчас же здесь росли редкие цветы и невиданные травы, источающие благоухание. Кто-то давным-давно специально их посадил здесь. Раньше земля была усеяна мелким щебнем и галькой, однако затем их заменил красивый отделочный камень голубого цвета. Рядом было еще несколько отделанных этим же камнем теремов. Поблизости также располагался искусственный пруд, в котором резвились золотые рыбки, рассекая плавниками поверхность воды. Все было пропитано ци бессмертных. Сю Юнь и Лю Вэй сидели в тереме и смеялись, тихо беседуя о чем-то. Перед ними были выложены несколько фруктов. Ведя беседу, они то и дело поглядывали на вход в пещеру. Сю Юнь, сестричка, как ты думаешь, когда наставник Цин Му наконец выйдет из затворничества, что он скажет, увидев, как мы облагородили место? Рассердится ли он? Хлопая ресницами, спросила Лю Вэй. Лю Вэй ростом почти на целую голову уступала Сю Юнь. Несмотря на свое субтильное телосложение, она была весьма красива. Мне кажется, он не рассердится. Люди, подобные ему, очень светлые. Даже если вдруг ему не понравится, как мы здесь все украсили, то он не даст воли своему гневу. Не беспокойся, отвечала Сю Юнь, надкусывая фрукт. Все эти несколько месяцев мы старательно прославляли нашего наставника Цин Му и поддерживали его репутацию. Наша жизнь с его приходом заметно улучшилась. Надеюсь, так будет продолжаться и впредь. За эти несколько месяцев мы собрали душ больше, чем раньше собирали за год, улыбнулась Лю Вэй. Если никто нам не помешает, то мы с тобой непременно сможем на флаг на сотню душ, а затем с помощью флага мы сможем достичь последней стадии цзидань, кивнула Сююнь. «Сестричка, а я вот волнуюсь. В последнее время к нам захаживает слишком много гостей. Как бы не рассердить Цинму», произнесла Лю Вэй. «Наверняка не». Сююнь не успела закончить фразу. Откуда-то из-за гор со скоростью молнии прилетела радуга. Ударившись о землю, она обратилась к мужчине. Он был красиво одет, с привлекательными чертами лица и длинными волосами. «Цинму, меня зовут Го Дунцзянь. Выходи, есть разговор», прокричал незваный гость. «Пожалуйста, уходите. Ему сейчас не до вас», поднялась с места Сююнь. Го Дунцзянь нахмурился и, смерив женщин взглядом, спросил: «Вы его наложницы? Пошли прочь, не мешайте». В этот момент поднялся ветер и поднял в воздух пыль с песком. То был огромный дракон Цинлун. Он с размаху ударился о вход в пещеру, но не смог пройти далее. В воздухе появилась огромная рука. Она схватила дракона и с силой сжала, превращая его в пыль. В этот момент из пещеры медленно вышел Ван Линь. За спиной его клубился черный дым. Постепенно он принял форму человеческого черепа. «Флаг тысячи душ», ахнул Го Дунцзянь и отступил на несколько шагов. Ван Линь смерил его взглядом, определяя уровень культивации. «Начальная степень Юанин. Отдай мне флаг душ, и я разрешу тебе уйти», бесцветным голосом сказал Ван Линь. На лице Го Дунцзяня было мрачное выражение. Не говоря ни слова, он выхватил из сумки шест, к которому было приделано два золотых флага душ. Он взмахнул шестом, и из него со свистом начали вылетать души. Темная ци заклубилась вокруг него. В облаке ци бурлили души. Можно было разглядеть их перекошенные физиономии. Го Дунцзянь, беспрестанно бормоча какие-то слова, отступил на два шага и, указав золотым флагом на Ван Линя, крикнул: «У меня есть золотой флаг душ. Если хочешь победить меня, придется потрудиться». И в этот момент все призванные души набросились на Ван Линя. Некоторые из них обладали силой примерно на уровне заложения основ, некоторые – на уровне цзидань. Одна душа была заметно крупнее других, и от нее явно веяло силой Юанина. Ван Линь же остался полностью спокоен. Он лишь раскрыл рот и негромко скомандовал: «Водоворот». И перед ним в тот же момент образовалась огромная непроницаемо черная воронка. Когда Го Дунцзянь увидел это, лицо его приобрело пепельный оттенок. Он горько произнес: «Цинму, я восхищаюсь тем, чего тебе удалось добиться за столь малый срок. Подобная воронка после трехмесячного затворничества поразительна». Души, вопя от ужаса, затягивались в воронку. В мгновение ока исчезли все из них, кроме одной, самой крупной. Ей каким-то непостижимым образом удалось выбраться из плена воронки. Перепуганная, она пустилась на утек. «А!» — в недоумении воскликнул Ван Линь. Он махнул рукой, притягивая беглянку. «Откуда ты добыл такую душу?» — обратился он к Го Дунцзяню. Го Дунцзянь же горько вздохнул. Когда он увидел воронку, то сразу же оставил всякое сопротивление. «Цинму, поздравляю тебя. Ты третий человек, кто способен призвать подобную воронку. Кроме тебе есть еще два человека в клане восстановления духа. А эту душу я выменил у одного охотника», — ответил Го Дунцзянь. Глава 385. Вторая встреча с Люмей. Ван Линь за последние три месяца, что он провел в медитации и дыхательной практике, сумел, правда, не без помощи духовной артерии, повысить свой уровень культивации до Юанин. Когда его Юаньшинь полностью сформируется, можно будет попробовать вновь достичь Хуашинь. Шрамов в виде чайных листьев на его лице осталось лишь трое, а печать Суньтая должна уже вот-вот разрушиться. Но главным его достижением стало то, что во время дыхательной практики он стал ощущать высшую степень очищения души, восстановления духа, словно его накрывал какой-то невидимый предмет. Невидимый предмет выпускал в пространство множество душ, в то же время появлялась сотня поток энергии, которые ударяли в Ван Линя. Души, появившись, начинали разлетаться в разные стороны кто куда. Чтобы лучше разобраться в подобном феномене, Ван Линь изучал нефритовую табличку и, наконец, уяснил для себя некоторые вещи. Он понял, что флагом душ можно было делать три вещи: очищать души, ловить души и пленять души. Суть первого действия сводилась к запечатыванию во флаге всех умерших душ этого мира и сохранению их в первоначальном состоянии, чтобы они не рассеивались. Данное свойство также позволяло душам постепенно становиться больше и сильнее. Второе действие было не похоже на первое. С помощью него можно было вытягивать души из живых людей и запечатывать их во флаге, а затем управлять ими. Что делать третьим действием, Ван Линь так и понял. Флаги, в зависимости от количества запертых в них душ, делятся на десятинные, сотенные, тысячные и так далее. Чем больше душ, тем флаг сильнее. Десятинные и сотенные флаги довольно обычные вещи. Никаких специальных магических умений у них нет. Но у тысячных флагов есть уже духовные способности. И сила их очень зависит от уровня главной души. Чтобы сделать тысячный флаг, нужно прежде всего поймать главную душу, или душу-хозяйку. У многих сотенных флагов насчитывается уже по 999 душ, однако в разряд тысячных они так и не могут перейти, так как нет главной души, которая будет доминировать. Главная душа по силе должна превосходить все остальные души вместе взятые. Ван Линь, изучая глубину духовной артерии флага душ, подумал, что одна из душ напоминала Целиня. Похоже, что она и была хозяйкой золотого флага душ. За 3 месяца Ван Линь уже собрал немалое количество душ. Увидев душу, он засасывал ее во флаг. Души разнились по силе. Некоторые были слабые, некоторые сильнее. Через 3 месяца Ван Линь выяснил, что та душа начального уровня Юаньин стала главной душой флага. Но души подобного уровня – редкость. Такие встречаются обычно не чаще 2-3 раза в год. И когда они объявляются, владельцы флагов на перегонки пытаются пленить их. Слов Го Дун Цзяня заставили Ван Линя вздрогнуть. В нефритовой табличке было написано и о 3 основных заклинаниях клана восстановления духа. Сгущение, воронка духов и кровавая жертва. Сгущение по своей сути довольно примитивное заклинание, но оно является основной способностью монахов клана. С помощью него можно заставлять души сгущаться и принимать различные формы, а также запихивать их во флаг. Воронка духов же довольно редкое заклинание. По крайней мере, в горах клана восстановления духов ее можно редко встретить. Овладеть им может лишь монах с уровнем не ниже Юаньина. Но опять-таки далеко не все. Тот же Го Дун Цзянь так и не смог им овладеть, сколько бы он ни бился. Последнее заклинание, кровавая жертва, заставляет души на некоторое время становиться сильнее в несколько раз. Ван Линь махнул правой рукой, и воронка духов рассеялась, а в руках у него появился золотой флаг душ. Он резко им взмахнул, всасывая множество окружавших его духов. Лицо Го Дун Цзяня перекосилось в горькой гримасе. Он старательно трудился кучу лет, чтобы добыть этот флаг, а теперь какой-то человек так легко его себе присвоил. Ему было очень обидно. По распоряжению клана восстановления духа он прибыл сюда, чтобы отобрать флаг, но потерпел поражение. Теперь ему остается только поклониться Ван Линю и удалиться.